Вопрос четвертый. Как Дарвин относился к Богу? Прервав уже начатые занятия медициной, Дарвин, по совету отца, занялся теологией 1828-1831 года, хотя его интересовали и другие вопросы. В своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора» он писал: «Есть что-то величественное в том, что Творец вдохнул начало всякой жизни, окружающей нас, лишь в несколько, а то и вовсе в единственный экземпляр, и в том, что пока наша Земля совершает свое движение, согласно закону гравитации, из этого скромного начинания возникло и возникает бесчисленное количество красивейших и удивительнейших форм». В этом высказывании Дарвин исходит из деического понимания божества, при котором Бог, хотя и признается автором космического и биологического развития Вселенной, но его отношение к человеку, равно как и свидетельство Библии о творении, игнорируется. Высказыванием, что человек носит неизгладимый отпечаток своего животного происхождения, Дарвин явно показывает свое извращенное отношение к Библии. Эволюционную идею, которой он проложил путь, он сам рассматривал как альтернативу библейскому откровению, в чем он признается автобиографии. В это время я постепенно пришел к выводу, что Ветхий Завет, ввиду его явного искаженного описания всемирной истории, не более правдоподобен, чем современные книги индусов или вероисповедания язычников. Постепенно я отошел от христианства как божественного откровения. Эти взгляды еще более укрепились в последующие десятилетия. Постепенно в меня прокралось неверие, а затем оно полностью утвердилось. Это происходило настолько медленно, что не причиняло мне переживаний, и с тех пор я не сомневался, что мое решение было верным. В самом деле, я с трудом понимаю, как можно допустить, чтобы христианство было истиной. Если Дарвин при всем своем отрицании библейского откровения еще исходил из деизма, то есть рассматривал Бога как безличное существо, то Эрнст Геккель сделал шаг к полному атеизму, когда он провозгласил, что организмы возникли чисто физико-химическим путем. В этом же ряду стоят современные неодарвинисты Айген, Брэш, Кюперс, которые своими редукционистскими теориями о самоорганизации материи совращают многих к атеистическому, а тем самым и антибиблейскому мировоззрению.